писатели, настроенные оппозиционно к действиям большевистской партии, решили использовать митинг у памятника великому сатирику как протест против фактического запрещения сатирической и вообще правдивой литературы об истинном положении дел в стране. Небольшая группа писателей, в числе которых были Булгаков и Белозерская, собрались у подножия памятника. Каждый третий писатель – осведомитель ГПУ. Булгаков сразу заметил среди них почти всех своих хулителей. Они задали тон выступлениям, говорили о таланте писателя, бичевавшего порядки царской России, с которыми покончено ныне. Мандельштам пытался доказать, что творчество Гоголя современно, и не случайно Николай Васильевич, опустив голову, грустно глядит с подножия памятника на нас с вами, не сумевших пока освободиться от тяжкого наследия прошлого. Булгаков рвался выступить. Глаза его горели. Он уже защищал Гоголя от нападок революционных и безграмотных поэтов во Владикавказе. Гоголь — его любимый писатель, его учитель. «Стой!» — удерживала мужа Любовь Евгеньевна. «Не зли волков!» «Не зли?» — нервно произнес Булгаков. «Дать им жреть? Свободно плодиться? Пить нашу кровь? Безнаказанно?» «Не будешь же ты стрелять по ним из винтовки!» — ухмыльнулась жена. — Всех не перестреляешь, да и винтовки у тебя нету. — Нету, — согласился Булгаков. Любовь Евгеньевна держала его за рукав, боясь, что он выскочит к памятнику и наговорит такое, после чего его пьесу запретят немедленно. Булгаков догадывался о мыслях жены. — Винтовки у меня нету, и я против физического уничтожения людей, даже подлецов из подлецов. Бог их не трогает, накажет сатана. Зло сквозь зубы процедил Булгаков. Ну, не сатана, так дьявол. Почистят ряды в своей семейке. Ведь они своим зверским поведением дискредитируют даже его. У меня есть перо и бумага, задумчиво произнес Булгаков. Ведь есть, Любаша? Есть, растерянно ответила она, догадываясь о том, что задумал муж. Зря она разрешила ему пойти на это шествие. А может, было бы лучше разрешить ему выступить здесь? Нет, после этого сразу посыпались бы на него доносы в ГПУ. «Пойдем отсюда!» Она дернула его за рукав. И неожиданно для нее он покорно поплелся в сторону дома. Подолгу стоял у светофора, пропуская его мигание. О чем-то напряженно думал. Вернувшись домой, бросился к письменному столу, достал из ящичка бумагу. Любовь Евгеньевна, воспользовавшись удобным моментом, успела просмотреть первую страничку написанного. «Похождение Чичикова. Пролог. Диковинный сон, будто бы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью «Мертвой души». Шутник-сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница. Манила в шубе на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже, держи морда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, Фитинья, а самым последним тронулся он, Павел Иванович Чичиков, в своей знаменитой бричке, и двинулась вся ватага на Советскую Русь. Первое. Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя. «Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копку величиною!» Испакостил, изгадил репутацию, да так, что некуда носа показать. Ведь ежели узнают, что я Чичиков, натурально в два счета выкинут к чертовой матери!» Да еще хорошо, как только выкинут, а то еще, храни бог, на Лубянке насидишься. А все Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне. Любовь Евгеньевна приятно улыбалась, видя, что муж прислушался к ней, ведет себя осторожнее, привлек на свою сторону Лубянку, мол, и она карает таких, как Чичиков. читала дальше. И, размышляя таким образом, въехал в ворота той гостиницы, из которой 100 лет тому назад выехал. Все решительно в ней было по-прежнему. Из щелей выглядывали тараканы, и даже их как будто больше сделалось. Но были и некоторые измененьица. Так, например, вместо вывески «Гостиница» висел плакат с надписью «Общежитие номер такой-то». И, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже не мечтал. Раздались шаги Михаила. Любовь Евгеньевна отошла от стола. «Прочитала?» — догадался он. «Только начала. Интересно задумано. А чем кончится?» «Исполнение моей мечты», — улыбнулся Булгаков. «Получу гонорар, и у меня появится собрание сочинений Гоголя в золотообрезном переплете, которое мы недавно продали на толчке. Обрадуюсь я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи до того, что рявкнул «Ура!» И, конечно, вскоре мой диковинный сон закончится. И ничего, ни Чичикова, ни Ноздрева, и, главное, ни Гоголя. Эхе-хе-хе-хе. Любовь Евгеньевна покраснела. «Ты упрекаешь меня, что отнесла Гоголя на толчок? У нас не было ни копейки. Что ты, Любаша, ни в чем я тебя не виню. Просто Гоголь для меня бесценен, дороже фунта масла, понимаешь? Даже 2 фунтов. Эхе-хе-хе.